Глава 62. Желание ветра. Вняв советом из нескольких источников, я ограничился в наступающей четверти тремя областями наук. Я все так же занимался углубленной симпатией у Элкса Дала, продолжал ученичество у Манета и взял смену в медике. Мой график получился насыщенным, но не перегруженным, как в прошлой четверти. Я учился артефакции более упорно, чем всему остальному. Поскольку мои поиски покровителя зашли в тупик, я уверился, что лучший способ обеспечить себя — стать артефактором. Пока что я трудился на Килвина и выполнял довольно черную работу за относительно низкую плату, но сразу по окончании ученичества мое положение должно было улучшиться. Кроме того, я получил бы возможность заниматься собственными проектами и продавать свои изделия или делать на заказ. Если только я буду в состоянии продолжать выплачивать долг Деви, если смогу как-то наскребать денег на обучение, если закончу ученичество у Манета, не погибнув и не покалечившись на опасной работе, что в Артной было возможно в любой день. В мастерской собралось 40 или 50 человек, ожидающих демонстрации нового оборудования. Некоторые сидели на каменных верстаках, чтобы лучше видеть. Около десятка студентов столпились на железных переходах среди стропил между килвиновыми лампами. Там я заметил и Манета. При всем желании его было трудно пропустить. В три раза старше любого другого студента он выделялся среди всех косматыми волосами и седой бородой. Я поднялся к нему. Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Я думал, это только для зеленых новичков, которые раньше такого не видели». «Полагаю, мне придется играть роль внимательного наставника», — пожал плечами Манет. «Кроме того, сегодняшнее зрелище стоит того, хотя бы из-за выражения их лиц». На одном из массивных рабочих столов стоял большой цилиндрический бак, около метра высотой и полметра в диаметре. Ребра были запаяны без бугристых швов, а тусклый блеск металла заставил меня предположить, что это не просто сталь. Я окинул взглядом помещение и с удивлением заметил Феллу, стоящую в толпе студентов и ожидающую начала демонстрации. «Я не знал, что Фелла здесь работает», — сказал я Манету. Он кивнул. «А, ну да. Сколько там? Две четверти уже?» «Удивительно, что я не замечал», — пробормотал я, глядя, как она разговаривает с другой женщиной в толпе. «Мне тоже», — сказал Манет, босовитый и понимающий, хохотнув. «Но она здесь не слишком часто бывает. Она лепит и работает срезанной керамикой и стеклом, так что ее интересуют материалы, а не сигалдри». Снаружи на башне пробили часы, и Килвин огляделся, отмечая каждое лицо. Я ни на секунду не сомневался, что он точно запомнил, кого нет. «Несколько оборотов — это будет стоять у нас в мастерской», — просто сказал он, указывая на металлический цилиндр. «Около 40 литров летучего растворителя Регем Игнал Нератум». «Он единственный, кто это так называет», — тихонько заметил Манет. «Это кости деготь». «Кости деготь?» — он кивнул. «Щелочь. Пролей себе на руку. И проезд до кости за 10 секунд». Все смотрели, как Килвин надевает толстую кожаную перчатку и зачерпывает около трети литра темной жидкости из металлического бака в стеклянную склянку. «Важно охладить сосуд перед тем, как наливать, поскольку вещество кипит при комнатной температуре». Он быстро закупорил склянку и поднял ее, показывая всем. «Также необходимо герметично закупорить, поскольку жидкость чрезвычайно летуча. В газообразном состоянии она обладает поверхностным натяжением и вязкостью ртути. Газ тяжелее воздуха и не растекается, он притягивается сам к себе». Без всяких предисловий Килвин швырнул склянку в ближайший горн, и раздался резкий звук лопающегося стекла. С высоты я разглядел, что горн, должно быть, вычистили специально для этого случая. Он был пуст, просто неглубокая круглая яма из голого камня. «Досадно, что актер из него никакой», — шепнул мне Манет. «Элкса Дал сделал бы это с куда большим вкусом». Послышалось резкое потрескивание и шипение темной жидкости, нагревающейся на камне горна и начинающей закипать. С высоты я видел густой маслянистый дым, медленно заполняющий дно горна. Он вел себя совсем не как обычный дым или туман. Его края не расползались, он скапливался и висел крошечным темным облачком. Манет постучал меня по плечу, и я обернулся к нему. Как раз вовремя, чтобы не ослепнуть от первой вспышки, облачко загорелось. Внизу тревожно зашумели, и я догадался, что большинство присутствующих вспышка застала врасплох.